Глава 14. Андромеда. «Сынок, я уже начала волноваться», — встретила Ивана мать, как только тот вылез из прокатного катера. После того, как они распрощались с Наташей, он прошелся по магазинам, прикупая в дорогу вещи первой необходимости, и поэтому вернулся почти к старту. «Чему?» — искренне удивился молодой человек. «То, что вас трое станет к утру», — рассмеялась София Романова. «Сержант мне доложил, что с тобой все в порядке, но ты тоже так не делай больше. Мало ли, куда ты пропал. А у нас на кону существование семьи». «Не сгущай краски, мама. Ничего плохого с нами не случится», — улыбнулся Иван. «Ты так думаешь? Тогда иди за мной», — приказным тоном скомандовала София Романова. Иван неохотно последовал за ней. Сам он еще витал в облаках, вспоминая ночь, проведенную с Наташей. Они завалились куда-то в совершенно немыслимые трущобы и сняли маленькую лачугу, единственное достоинство которой, что она стояла на отшибе от остальных, и туда никто не совал свой нос. Ему запомнился колченогий диван. Вместо четвертой ножки у него была стопка книг по психиатрии. Учебник, пожалуй, еще был вывезен с земли. И, конечно же, Наташа, в этот раз она превзошла всех, кого знал Иван. Такой страсти, такой нежности молодой человек никогда не испытывал. Они сплетались в экстазе, становясь одним целым. Они просто были созданы друг для друга. Ивану было наплевать, кто она была, дочь убийцы его отца и брата или просто простолюдинка из трущоб. Он же видел в ней самую дорогую и любимую женщину, все остальное его не интересовало. Если так разобраться, то все пять семейств замешаны во всех смертных грехах, и нечего строить из себя ангелочков с крыльями. Как когда-то сказал отец, когда он заходит во дворец, то видит тени обезглавленных, отравленных, заколотых, задушенных предков, что восседали когда-нибудь на троне. Здесь или на земле, без разницы. И сколько народов они утопили в кровопролитных войнах. Взобраться вверх чистым нельзя, вот это Иван хорошо запомнил. Так что все хороши, а Наташа не в ответе за своего отца и точка. София Романова отвела его к себе в покое, где уже сидела Ламия, одетая в неизменный черный плащ. Капюшон она откинула, и Иван впервые увидел ее платиновые волосы. Не сказать, что он часто встречался с колдуньей, но волос ее так ни разу и не увидел. Густые, длинные, отдающие серебром, но не седые, они скреплялись на висках платиновым обручем. Еще одна платиновая заколка, похожая на стилизованную чайку, держалась неизвестно как на лбу, примерно на линии волос. В комнате была еще одна девушка. Иван не дал бы ей больше 20 лет, она также носила черный плащ, но имела обычные русые волосы без всяких украшений. Фигуру под плащом разглядеть было невозможно, она стояла как черная пирамида, не шевелясь. Иван встретился с ней взглядом, девушка дерзко ответила ему тем же и не отвела свой, буквально прожигая молодого человека насквозь. Через секунду, словно опомнившись, она опустила ресницы и склонила голову в поклоне. «Сир?» — девушка слегка присела, изобразив реверанс. «Это Даша, помощница Ламии, полетит вместе с вами», — сказала мать. «Ламия, покажи ему». «Согласна, слишком он веселый приехал после ночи удовольствий. Однако какая неожиданная новость! Романов мгновенно вскипел. То, что было присуще его отцу и Олегу, он до сих пор умело скрывал, оставаясь спокойным, но только не сейчас». Иван удивленно повел бровью и возмущенно посмотрел на мать. «Мама, я уважаю всех вас, но моя личная жизнь только моя и ничья больше», — строго сказал Иван. «Еще раз подобное услышу, прикажу выпороть любого или любую». «Даже меня?» — глаза Софии расширились от неподдельного удивления. В то же время в них проскочила искра уважения. «Нет, конкретно тебя прикажу накормить ватрушками с творогом, пока они у тебя из ушей не полезут. Или ты каждое утро докладывала всем, как провела ночь с отцом?» Иван рассвирепел на самом деле. Ему это совсем не понравилось. За ним следят, как за ребенком, о нем шутят посторонние. «И кто? Какая-то 200-летняя калоша?» Иван повысил голос. «Кто здесь сир? Разберемся на берегу, как говорится. Или лети сама, или слушайся меня как отца». «И все остальные тоже», — рявкнул Иван. «Извините, сир», — Ламия, кажется, на самом деле испугалась, поняв, что перегнула палку. А Даше и говорить нечего, она попыталась слиться с Ламией, спрятавшись за нее. Сама София прикусила нижнюю губу и поклонилась. «Да, сир, больше не повторится», — заверила сына София Романова. «Отлично, теперь, когда мы определились с иерархией в семье, что вы хотели мне показать? Словом «сир» будем пользоваться на людях. В семейной обстановке я по-прежнему твой сын, мама». «Спасибо, что не укусил, Ваньша», — рассмеялась София, тем самым попробовала разрядить обстановку. «Ламия, покажи». Колдунья достала карты с причудливой рубашкой из перекрещенных костей и черепа. Подержав колоду в руке, она начала метать карты на стол. «Твой прапрадед Ваньша, он был первым, с кем изволил говорить оракул. Прожил после знакомства 88 дней». На Ивана взглянула его копия, только одета по-другому. Так, если бы Иван сейчас принял участие в костюмированном бале. «Андрей, Владимир, Егор, Дмитрий, Аристарх», — она метала карты со скоростью заправского картежника. «Никто из них не протянул больше 90 дней. Какое сегодня число? 90 дней истекут 30 декабря. Ну что, Ваня, будет у тебя Новый год? Будем надеяться, иначе к чему все это? Зачем ты мне все это показываешь, Ламия?» — высокомерно спросил Иван. Она ему никогда не нравилась, нашептывая матери об их шалостях с Михаилом, после чего всегда следовала разборка с матерью. Так уж сложилось. «Чтобы ты понял, впереди тебя ждут твои самые важные 3 месяца», — процедила колдунья. «Жестоко, зато честно». «Понял уже, на чем мы летим?» — Иван повернулся к матери. «На отцовской яхте, теперь уже на твоей. Она готова, твой багаж уже на борту. Если хочешь еще что-то взять, то у тебя всего час до отлета». «Я, пожалуй, возьму эту колоду», — Иван собрал карты со стола и спрятал колоду во внутренний карман. «Хоть не так одиноко будет умирать». «Ты мне это брось. Сам же слышал, что рассвет привез», — напомнила мать. «Да», — задумчиво ответил Иван и посмотрел на часы. «Во сколько послы улетают?» «Должны уже». «Идем, или ты хочешь их подкинуть до ворот на Денеп?» — пошутила мать и вышла из комнаты. В коридоре их ждал сержант в том же самом псевдополетном комбинезоне черного цвета. На руках у него были надеты лайковые перчатки, под которыми скрывалась сталь. Ивану стало интересно, как он моется, ведь его кибернетические конечности при этом заржавеют. «Вот еще, на дух не переношу представителей триады. Видела бы ты, как они себя ведут. Пожалуй, их можно сравнить с сопричниками Ивана Грозного. Унизить, оскорбить или избить гражданских у них в порядке вещей. Уроды они. Дали им вольницу, остальные молчат». «Ты тоже?» — вдруг спросила Даша. «Я?» — удивился Иван. «Иностранцы для них табу, по крайней мере, были раньше. Но я бы молчать не стал. При мне подобных вещей не случалось». «Ничего, скоро все изменится, и мы все вынуждены будем сказать свое слово», — покачала головой София Романова. Они вышли во двор, где их уже ждал катер. Все слуги кивали или вовсе кланялись Ивану как новому хозяину. А он почти никого не знал или узнавал. Он кивал в ответ, пожимал руки, хлопал по плечу. Мать решила представить его как нового главу семьи, догадался Иван. Что же, кто знает? Катер доставил их на взлетную площадку в 10 километрах от поместья. Это все так же была земля Романовых и их личный космодром. Корабли такого класса, как «Андромеда», не могли размещаться на лужайке перед домом, к тому же им нужен был профессиональный уход. Катер пошел на снижение, и Иван увидел уже поднятую на поверхность из подземного ангара черную с желтым красавицу «Андромеду». Термин «водоизмещение» сейчас уже не использовался, вместо него фигурировал параметр мощности и тяга. Так вот, мощность у 8 двигателей «Андромеды», если Иван не путал, достигала 16 эксават. Михаил недавно рассказал, что яхте год назад поменяли двигатели и произвели полный ребрендинг внутри. Как раз пару из таких же двигателей испытывал отец в тот злополучный день. Обводами яхта напоминала дельфина, у нее были даже хвостовые плавники с двигателями на них. Она могла иметь и форму кирпича, в космосе все равно аэродинамика не играет никакой роли. Но от эстетики никуда не деться, рядом с «Андромедой» стояли 2 пираньи. «Экипажами пираний заведует Дуглас, но только номинально», — сообщила мать, когда мы начали снижаться. «По 20 десантников на каждом борту. Две группы спецназа со своими экипажами будут сопровождать тебя все время. Дуглас летит на одном из них. Их корабли специально модернизированы и не отстанут от Андромеды. На каждом из трех кораблей установлены пробойники пространства, так что вы можете перемещаться по маякам, если припрет. Я собрала тебе в спутнике лучших, Иван. Не посрами фамилию, сынок». «Да, мама, если не сдохну», — чуть слышно ответил Иван. «Тогда они доставят твое тело в семейный склеп». Иван так и не понял, шутила она или нет. Возле яхты выстроилось воинство Ивана, его боевой отряд, он даже немного занервничал. В детстве они с Михаилом часто играли в «Звездных королей». Олег к тому времени уже вовсю интересовался девочками и не участвовал в их младенческих играх. Так вот, только тогда у Ивана были свои игрушечные отряды. Кстати, Михаил постоянно проигрывал младшему брату. Отдельно двумя группами стояли солдаты под командованием Дугласа. Третья была более разношерстная и имела в своем составе женщин. София подвела Ивана и остальных сперва к третьей. «Знакомьтесь, Иван Романов, ваш хозяин. Ваша задача — доставить его на место», — коротко сказала она всем. «Так как времени у нас мало, то с командирами штурмовых групп и солдатами познакомишься уже в полете. Я же представлю тебе экипаж Андромеды», — она указала на крепкого мужчину в черном кителе с множеством нашивок на рукавах. «Капитан яхты Андромеды Сергей Иванович Нестеров», — он лихо отдал честь. Иван кивнул и пожал ему руку. «Первый пилот Арсений Петров, а второй пилот — мой сын Владимир», — кивнул стоявший в полетном комбинезоне благообразный мужчина в годах. Рядом с ними застыл серьезный высокий молодой человек, пожирая глазами Ивана. «Боцман Степаныч», — улыбнулся мужчина, больше похожий на медведя в тельняшке и усами сантиметров по 10 в каждую сторону. «Жанна, повариха, жена этого животного», — улыбнулась полная женщина, сразу располагая к себе. Она кивнула на Степаныча. «Штурман Азамат, невысокий мужчина с раскосыми глазами и смуглой кожей. Мои дочери Алия и Сабиля. Они поддерживают порядок на яхте». «Доктор Юлов. Ну, ты меня знаешь, Ванша», — поздоровался с ним личный врач Софии, больше похожий на телеграфный столб. «Цени, отпускаю доктора Юлова с тобой. С остальными познакомишься в процессе». «Пора, сынок», — она поцеловала Ивана в лоб и перекрестила. «Ты обязан вернуться, помнишь?» «Да, а где Михаил, Мария?» — спросил Иван, озираясь. «Пока мы сюда летели, за ним прибыл императорский кортеж. Глав семей срочно собирает император. Что-то случилось», — встревоженно сказала София Романова. «Марии же все утро не здоровится». «Хочешь, скажу, что случилось?» — повеселел Иван. «Ну?» «Послов Рассвета убили». «Мой отлет больше похож на бегство. К вам придут с вопросами, так что держитесь. Но пока император не знает, где наш флот, они вас и пальцем не тронут». «Твои бы слова, так и будет, мама». Иван обнял мать. «Не прощаюсь». «Я тоже», — прошептала София в спину Ивану, бодро взбежавшему по трапу. «Ламия». «Я все помню, госпожа. Если он, то я была счастлива служить Романовым. София». Они обнялись с колдуньей, как старые подруги, и Ламия последовала за Иваном. Он с сержантом уже скрылся внутри. Шелестя шелковыми плащами, две женщины торопливо зашли на борт. «Иван Аристархович, желаете присутствовать при взлете в рубке? Ваш батюшка всегда любил этот момент», — обратился к Ивану капитан, показывая яхту. «Интересно, но сперва покажи мне мою каюту. И давай на «ты», долго выговаривать всякие отчества». «Как скажешь, Ванша», — усмехнулся капитан. «И тут тоже», — засмеялся Иван, капитан подхватил. «Все, прилипло, теперь уже не отстанет», — кивнул он. «Да и ладно». «Вот каюта отца, теперь твоя. Обычно они занимали ее вместе с матерью, так что одному места хватит». «Не успел еще присмотреть себе невесту», — хрипло улыбнулся капитан. «После того, как вернемся, обязательно займусь». «Мать что-то говорила тебе или кому-то из экипажа о цели нашего полета?» — тихо спросил Иван, когда они зашли в каюту. «Нет, нам известны только приблизительные координаты. Правительственные коридоры зафрахтованы еще позавчера. Систему Нави пройдем на гипере. Конечная точка где-то в глубинах медвежьей пасти». «Позавчера?» — оживился Иван. «Очень хорошо. Это алиби, мой капитан. «Тебе виднее», — пожал плечами капитан. «Взлет?» «Да». Через 20 минут Иван, одетый в полетный комбинезон с нашивками дома Романовых, сидел в предложенном ему кресле в рубке. Левее располагались места пилотов, которые тихо переговаривались между собой. Штурман занял свое место позади них. Капитан разместился справа от Ивана и комментировал происходящее. Перед Иваном стояла подковообразная консоль с большим встроенным голографическим экраном. Сейчас на нем отображалась система «Коготь». Яркими желтыми пятнами мерцали три пространственных воронки. Одна из них вела на Бета-6, совершенно пустынную систему с двумя мертвыми планетами. Ученые долго спорили, но так и не пришли к общему мнению, зачем древние проложили путь в нежилую систему. Вторая воронка вела в систему собаки, но там все ясно — ресурсы. Третья же, к которой они направлялись, уходила в систему Нави. Изучая звездное небо Нави, ученые обнаружили несколько знакомых созвездий, наблюдаемых из когтя, и ужаснулись разделявшему их расстоянию. Что-то около 5000 световых лет. Достичь Нави своим ходом, если очень захотеть, возможно, но только надо сначала запастись бессмертием. Та же петрушка случилась и с медвежьей пастью. Она оказалась в другом рукаве галактики, с другой стороны от центра галактики. Путь к ней насчитывал уже вроде 4 миллиона лет, что по меркам нашей галактики, можно сказать, почти рядом. «Предполетная проверка завершена. Даю старт пираньям», — сообщил первый пилот. «Добро», — кивнул капитан. «Взлет! В добрый путь!» Иван не ощутил перегрузок. Корабли плавно поднялись за пределы атмосферы, и там уже включили гипердвигатели. Луч, по которому стартовала экспедиция Романовых, заблаговременно расчистили, и корабли треугольником усвистали к точке перехода, оставив за собой небольшое облачко газа. Иван, не отрываясь, смотрел на центральный экран, транслирующий картинку по курсу. Такой мощи он еще ни разу не испытывал, ни на кораблях «Рассвета», ни на своих. Возможно, боевые достигают таких же скоростей, но Иван на них не летал. 16 эксават — это же мощность дредноута и масса прогулочной яхты. Как Андромеда только не рассыпается от такой тяги. Скорость яхты колебалась от 15 до 18% от скорости света, заметно смещая планеты за бортом. К точке перехода подошли через 5 часов после взлета. Экспедиция могла двигаться еще быстрее, но оживленное движение в системе «Коготь» не позволяло больше разгоняться. «Сир, вызов из столицы, ваша мать», — сказал штурман и вывел на большой экран Софию Романову. «Ваньша, ты оказался прав. Послы триады убиты, сожжены в катере. От них осталось одно воспоминание. Успели взять одного террориста. У него приколото такое же устройство, как и было у Олега, когда его привезли». «Мама, это оно и есть», — спокойно сказал Иван. Все-таки он не ошибся в Наташе. Пока все идет как по нотам. «Твоя работа?» — прищурилась мать. «Не то чтобы моя, но пауки в банке сделают все за меня. При худшем раскладе у нас останется флот. Рассвет нельзя пускать в Нави». «Я знаю», — кивнула София Романова. «В добрый путь, сын. И возвращайся скорее». Изображение исчезло, уступив место сверкающему кольцу перехода в систему Нави. Сейчас их трио застыло в космосе на контрольной точке, откуда следовало начинать разгон. «Триада?» — переспросил капитан. «Да, Сергей Иванович, это была триада, а нам они привезли ультиматум». Иван разглядывал воронку перехода. Над ней висело звено перехватчиков пираний и корабль «Рэп Манта». Еще выше, уже над плоскостью эклиптики, застыли в боевой готовности линкоры «Мурены». «Война?» — повернулся к Ивану Арсений, первый пилот. «Здесь отродясь не было охраны». «Еще какая, но начали ее не люди». Иван на короткий миг ощутил небывалые силы, почти мистические. Возможно, он получит их после разговора с Оракулом, возможно, нет. «Долгая история, капитан, поехали». «Начинаем разгон», — отдал команду капитан Андромеды. Три корабля, словно связанные невидимой цепью, синхронно сорвались с места. Звезды, планеты, корабли, все, что показывал экран, размазалось, оставляя за собой только мутное пятно. Иван пересекал ранее системы, но в рубке, разумеется, ни разу не сидел. Зрелище выглядело захватывающим и одновременно пугающим. Иван осторожно скосил глаза на капитана. Тот сидел абсолютно расслабленный и наслаждался полетом. Ваньша выдохнул. Все в пределах нормы. Сверкающее кольцо стремительно приближалось. Если верить приборам, то до точки перехода оставалось 20 секунд, когда, пересекая их курс, показался роботизированный грузовик. Неизвестно, как здесь оказавшийся. Компьютер определил его скорость в 20%. Скорость в 20% от световой ни один грузовик не развивал. Максимум, на что они были способны, 15%. «Это что-то новенькое», — только и успел подумать Иван, как взревела сирена безопасности, и его кресло мгновенно превратилось в бронекапсулу, покрывшись кристаллическим бронестеклом. Идущие рядом пираньи сверкнули лазерными орудиями, выскочившими из орудийных портов. Луч лазера достиг грузовика раньше, чем он Андромеду, и превратил его в облако раскаленного газа. Через 15 микросекунд кортеж прошел сквозь облако, как горячий нож масла. Во весь экран сверкнула рампа перехода, и тут же перед экспедицией раскинула свои объятия система «Нави».